Теперь вы должны навсегда покинуть мой сад. Отныне вам придется тяжело работать. Вы будете чувствовать боль, узнаете, что такое усталость и болезни, и вы не сможете вернуться в этот сад. А когда вы состаритесь, то умрете. Так Адам и Ева были изгнаны из сада. Бог был опечален, что они ослушались его, и он не мог доверять им. Адам и Ева тоже были сильно огорчены, что ослушались Бога. Теперь им приходилось тяжело работать в поле и в огороде, чтобы иметь достаточно еды. И их очень печалило, что звери стали их бояться. Но больше всего они жалели о потерянной дружбе с Богом. Ной и великий потоп. Когда Бог сотворил мир, все в нем было прекрасно. Но скоро Бог увидел, что люди, жившие на земле, стали непослушны ему и начали творить злые дела. Они забыли о справедливости и враждовали друг с другом. Они не хотели больше повиноваться воле Божией. Бог разгневался на злодеяния людей и сказал Бог: «Я накажу людей за то, что они не слушают больше меня. Я нашлю на землю великий потоп, который уничтожит все живое на земле и очистит ее. И земля снова станет такой же прекрасной, какой была при сотворении мира. И тогда начнется на ней новая жизнь». Но жил на земле один человек, который не совершал злых дел и был послушен Богу. Он был добрым человеком, и Бог возлюбил его. Звали его Ной. И Бог сказал Ною, что нашлет великий потоп на землю, и все погибнут. Только Ной и его семья будут спасены. «Ты должен сделать следующее», — сказал Бог Ною. «Построй из дерева большой ковчег. В этом ковчеге ты спасешься, когда я нашлю потоп на землю». И Бог сказал Ною, как нужно строить ковчег. В ковчеге должно быть много отделений, а также крыша и окно. На одной стороне дверь. Ковчег должен быть хорошо осмолен изнутри и снаружи, чтобы вода не проникала внутрь. И Ной начал строить ковчег. Он никогда еще не строил ковчега, но Бог объяснил ему, как он должен его строить, и Ной все делал по слову его. Когда ковчег был готов, Ной и вся его семья вошли внутрь. Бог сказал Ною: «Ты должен взять с собой в ковчег от всякого зверя и птицы по одной паре, чтобы спасти их. И ты должен заботиться о них, пока они будут с тобою в ковчеге. Заготовь для себя и для них пищу. И Ной со своей семьей приняли в свой ковчег от всякого зверя и от всякой птицы по одной паре и поместили их там так, чтобы всем было удобно и для всех было достаточно еды. Когда все было сделано по слову Божию, Бог закрыл дверь ковчега. Все люди, жившие в непослушании Богу, остались снаружи. И наслал Бог на землю сильный дождь. Постепенно дождь превратился в бурю и наводнение. Вода с ужасным шумом хлестала по крыше ковчега, а дождь все лил и лил. Вода покрыла всю землю и подняла ковчег, и он поплыл. Дождь шел много дней, не переставая. Зверям хотелось выйти наружу и побегать на свободе. Сыновьям Ноя хотелось снова жить в настоящем доме, но Ной сказал: «Вы должны иметь терпение и ждать». Прошло много дней, и, наконец, дождь прекратился. Вода к этому времени поднялась так высоко, что покрыла даже вершины гор. Подул ветер, и ковчег поплыл по поверхности воды. Ветер дул все сильнее, и вода постепенно стала убывать. И однажды Ной и его семейство различили вдали вершины гор, поднимавшиеся из воды. Ной сказал: «Птицы должны размять свои крылья. Выпущу-ка я из ковчега ворона». Ворон улетел и вскоре опять вернулся назад. Затем Ной выпустил из ковчега голубя, но голубь тоже вскоре вернулся, потому что не нашел сухого места, чтобы приземлиться. Спустя несколько дней Ной опять выпустил голубя из ковчега, и голубь нашел дерево, показавшееся из воды. Он сорвал с дерева ветвь и принес ее в ковчег в своем клюве. Это был знак, что вода сходит с земли. И, наконец, ковчег остановился на горе. Великий потоп кончился. Ной с благодарностью сказал: «Бог исполнил свое обещание. Скоро земля совсем высохнет, и на ней можно будет снова жить. Я снова выпущу голубя, и он найдет себе место для жилья». С этими словами он выпустил голубя из ковчега. Голубь улетел и больше не вернулся. И Ной понял, что вода сошла, и земля высохла. И сказал Бог Ною: «Вот моя земля снова готова для вас. Выйди из ковчега со своей семьей и выведи с собою всех зверей и птиц. Ной, его жена и три сына с женами вышли из ковчега и радовались земле и свежему воздуху. Они все вместе вознесли хвалу Господу за то, что Он спас их от потопа, и благодарили за прекрасную землю, которую даровал им Бог. Мне Жаль, что я должен был наслать потоп на землю и потопить людей и множество других тварей на земле, сказал Бог. Я желаю, чтобы вы были счастливы и довольны на моей земле. Все посмотрели на небо и увидели разноцветную радугу на небе. Когда вы будете видеть радугу на небе, сказал Бог, помните, что я обещаю вам не поражать впредь все живущее на земле водою потопа. Авраам, друг Бога. Авраам и его жена Сара жили в городе Ур, в стране Вавилонской. И вот однажды Бог сказал Аврааму, чтобы он покинул Вавилон и отправился в другую страну. Эту страну Бог хотел дать Аврааму и его потомкам. У Авраама и Сары не было детей, но Бог сказал Аврааму: «Я дам эту новую страну тебе и твоим детям, и детям детей твоих. Вы будете моим народом». И хотя Авраам был старым человеком, но он верил обещанию Бога, что он и Сара будут иметь детей. И Авраам с Сарой стали собираться в дорогу. Они взяли с собой одежду и еду, попрощались с друзьями и отправились в путь. Авраам и Сара не знали, где находится эта страна, и карты у них тоже не было. Путь был очень долгим и утомительным. Ночью они спали в шатре, а на рассвете продолжали свой путь все дальше и дальше через многие страны. Авраам и Сара были уже старыми, а детей у них все не было и не было. И вот однажды Бог сказал Аврааму: «Можешь ли ты сосчитать песчинки на дороге или звезды на небе? Так знай, что наступит день, когда у тебя будет столько потомков, что их нельзя будет сосчитать». И Авраам верил Богу. И, наконец, после долгого и утомительного пути они пришли в новую страну. Там не было домов, где бы они могли жить, поэтому они поставили шатер и стали жить в нем. Однажды Авраам увидел трех путников, приближавшихся к его шатру. «Заходите к нам и отдохните», — приветливо пригласил их Авраам. «Мы дадим вам хлеба, и вы немного подкрепитесь». «С удовольствием», — отвечали путники. «Мы принесли тебе радостную весть. Твоя жена Сара родит сына». Сара, услышав их слова, рассмеялась. «Поздно», — подумала она, — «мы оба уже слишком старые». Бог послал этих путников, чтобы обрадовать Авраама и Сару, и ему было больно, что Сара не поверила им. Но вскоре Сара убедилась в том, что путники сказали правду, и их заветное желание сбудется. «Бог все может», — сказала она. Авраам и Сара были очень счастливы, когда родился их сын. Они назвали его Исааком. Бог исполнил свое обещание. Авраам и Сара очень любили Исаака. Часто, сидя у шатра, они наблюдали, как он играет. Шли годы, Исаак рос здоровым и сильным мальчиком. Родители очень радовались ему и благодарили Бога за то, что он исполнил свое обещание. Бог дал Аврааму новую родину и подарил сына. И Авраам очень любил своего сына, и Бог любил Авраама. Авраам, доверял ли он Богу так же, как и раньше? И Бог решил испытать веру Авраама. Однажды он сказал Аврааму: «Возьми своего сына, которого ты любишь, и взойди вон на ту гору. Я хочу, чтобы ты принес мне Исаака в жертву». Бедный Авраам. Как хотелось ему доказать свою любовь к Богу каким-нибудь другим образом. Но он был послушен Богу и исполнил волю его. Он взял с собой дрова, нож и поднялся с Исааком на гору. Исаак знал, что сложенные камни и лежащие на них дрова — это жертвенник, на котором приносит жертву Богу. Что мы принесем в жертву Богу, чтобы показать ему нашу любовь? — спросил он отца. Авраам был очень печален, но он ответил Исааку: «Мы должны доверять Богу, что он сам усмотрит себе жертву». Бог не хотел смерти Исаака. Он не хотел сделать несчастными Авраама и Сару, но он хотел испытать веру Авраама и его послушание. Связав Исаака, Авраам положил его на жертвенник. Взяв нож, он наклонился над Исааком, но в это мгновение раздался голос Бога: «Остановись, Авраам! Не тронь сына! Возьми овна, который запутался в кустах, и принеси его в жертву вместо сына твоего». Теперь Бог убедился в том, что Авраам полностью доверял ему и был послушен воле его. Авраам и Исаак были счастливы, и они горячо возблагодарили Бога. Спускаясь с горы, они долго еще говорили о случившемся и радовались тому, что они доверяли Богу и были послушны ему. Бог исполнил свое обещание, и потомство Авраама через Исаака и его детей стало бесчисленным народом.

Я познакомлю тебя с моими родителями. Слуга пошел с Ревеккой. Все в доме были удивлены, когда увидели Ревекку с незнакомым человеком. Они увидели золотые кольца у Ревекки, и слуга рассказал им, зачем Авраам послал его в их город. «Мы будем скучать по ней, если она пойдет с тобою», — говорили родственники. «Но Ревекка сама должна решить, как ей поступить». «Я пойду с ним и стану женой Исаака», — отвечала Ревекка. На следующий день Ревекка и слуга отправились в обратный путь в страну ханаанскую. Ревекка взяла с собой свою служанку. Когда они, наконец, после долгого пути приблизились к шатру Авраама, им навстречу вышел Исаак. Увидев Ревекку, он сразу полюбил ее. Он был счастлив, что она станет его женой. «Пойдем, я познакомлю тебя с моим отцом и покажу тебе, где мы будем жить», — сказал ей Исаак. Ревекка была очень рада, что нашла в себе смелость оставить родительский дом и прийти к Исааку. Они были очень счастливы, и Авраам тоже радовался, глядя на них. Бог видел, что Авраам доверял ему и помог ему найти жену Исааку. Яаков и Исав. Исав жил в земле Ханаанской. Он был уже стар, и зрение его притупилось. Его жена Ревекка ухаживала за ним. У Исаака и Ревекки было двое сыновей-близнецов. Исав и Яаков. Они очень любили своих сыновей. Когда Исав и Яаков были еще детьми, они всегда играли вместе. Вокруг шатра, где они жили, простирались луга, и у них было много простора для игр. Но когда Исав и Яаков подросли, у них появились разные склонности. «Пойдем со мной на охоту», — говорил Исав Яакову. «Нет, спасибо», — отвечал Яаков, — «я лучше останусь дома». Ревекка очень любила Яакова. Ей нравилось, что Яаков часто был дома, и во время работы по дому они часто беседовали между собой. Яаков знал, что хотя они с Исавом были близнецами, Исав появился на свет первым. И поэтому ему, как первенцу, отец даст особое благословение Божье. «Но это несправедливо», — жаловался Яаков своей матери. Исааку же нравилось, что его сын Исав рассказывал ему об охоте и обо всем увиденном, о высоких холмах и зеленых лугах, о прекрасном мире, которого Исаак уже не видел, так как он от старости потерял зрение. И вот однажды, когда Исав ушел на охоту, Ревекка позвала Яакова: «Быстро надень на себя одежду Исава и пойди к отцу», — сказала она. «Мы сделаем так, что отец даст тебе особое благословение до того, как вернется Исав». Ревекка привязала к рукам и плечам Иакова козьи шкуры, чтобы Иаков, если Исаак дотронется до него, казался таким же волосатым, как Исав. Иаков взял кушанье, приготовленное матерью, и понес его отцу. Исаак был слеп, поэтому он положил свои руки на плечи Иакову, чтобы удостовериться в том, что перед ним Исав. «Ты ли это, Исав?» — спросил Исаак. «Да, отец, это я», — ответил Иаков, подражая голосу брата. И Исаак дал Иакову особое благословение Божие, предназначенное для старшего сына. Иаков и Ревека были очень рады, что Иаков получил благословение. Они знали, что благословение отца обещало ему долгую жизнь и много успехов во всем. Наконец Исав вернулся с охоты. Он приготовил кушанье из принесенной дичи и понес его отцу. Поставив перед отцом кушанье, Исав попросил Исаака дать ему благословение Божие. Тут Исаак понял, что был обманут. «Ты пришел слишком поздно, мой сын», — сказал он Исаву. Исав был разгневан, когда узнал, что случилось. «Мой брат — обманщик!» — закричал он. «Это я должен получить особое благословение Божье! Прошу тебя, отец, дай мне его!» «Я не могу этого сделать», — печально отвечал Исаак. «Я дал благословение Иакову и не могу взять его обратно». «Я убью его!» — закричал Исав. Ревекка слышала, что сказал Исав, и решила отослать Иакова из дома, чтобы брат не убил его. «Иди в страну, где живет мой брат, и оставайся там», — сказала она. «Я дам тебе знать, когда ты можешь вернуться домой». И Иаков пошел в страну Харан, где жил брат Ревекки. Его путь был долгим. Когда на землю опустилась ночь, Иаков почувствовал усталость. Он лег на землю, положив под голову гладкий камень, и уснул. И приснился Иакову сон. Он увидел во сне высокую лестницу, уходящую в небо, и по этой лестнице поднимались и спускались ангелы. И услышал он голос: «Я Бог Авраама и Исаака. Я буду с тобой всегда и помогу тебе благополучно вернуться в твой дом». Яков знал, что Бог не любит хитрости человеческой, и сильно испугался. Но Бог сказал Иакову, что он исполнит обещание, данное Аврааму и его роду, о благополучии и процветании. Когда Иаков пришел в страну Харан, он нашел там своего дядю Лавана. Иаков начал работать у него и проработал много лет. Иаков усердно трудился в стране Харан и стал богатым человеком. Когда он стал владельцем больших стад коз и овец, он решил жениться. Иаков хотел взять в жены дочь Лавана Рахиль, но у Лавана была еще старшая дочь Лия, и хитрый Лаван устроил так, что Иакову пришлось жениться на ней. Исав по-прежнему жил в земле Ханаанской. Он был сильно опечален пришедшим и чувствовал себя обманутым. Исаак и Ревека уже умерли. Исав со своей семьей жил в большом шатре и много работал. Он часто вспоминал Иакова и думал: «Где теперь мой брат? Я был бы рад снова его увидеть». И вот Бог повелел Иакову вернуться в землю Ханаанскую, в землю, которую Бог обещал еще Аврааму. Иаков собрал свою семью, весь скот свой и отправился в путь. Но он очень боялся встречи со своим братом Исавом. «Благодарю тебя, Господи, за всю твою любовь ко мне все эти годы», — молился Иаков. «И теперь не оставь меня, когда я встречусь с моим братом Исавом». Чтобы смягчить гнев брата, Иаков послал вперед себя стада овец и коз в подарок Исаву. Но Исав выбежал навстречу Иакову. Он крепко обнял и поцеловал брата. Исав был рад, что Иаков наконец вернулся домой. Бог помог Исаву простить Иакова и не гневаться на него. Бог сдержал свое обещание вернуть Иакова на его родину целым и невредимым. И оба брата снова стали друзьями.